Пришел Тать, и блюдце пустое. Ничего страшного. Значит, ты не поцарапаешься больше о застежку сережки. В туалете лыжи из-за нехватки места. Куда еще поставить? Вернусь летом с дачи, а их сгрыз лыжеед. Лыжные палки можно отдать соседским детям. Они будут строить из палок и одеял вигвамы. Вот моя нога приставлена к стене. Пальцы растопыриваются, потом собираются, будто нога чешет обоим спинку. Я попаду под трамвай, мне эту ногу отрежут, буду скакать на костылях, сделают протез, можно будет ходить в брюках, незаметно, но я и без ноги обойдусь.